но в кодекс заглянуть не мешало бы. Марта заявила, что ей очень у нас нравится, она никуда не пойдет, а учиться можно и в другое время. Пан Ришард сначала приготовил себе кофе, выпил, приготовил чай, выпил и, чрезвычайно заинтересованный обсуждавшейся темой, отказался встретиться с клиентом, который отловил его по сотовому. Пани Аня объявила, что ее семейство в состоянии приготовить себе не только обед, но и ужин, и она тоже остается. Мы занялись юриспруденцией, и в кодексе правонарушений наткнулись на интересный пассаж, а именно, что полагается тому, кто затирает следы преступления. Это был не наш случай, но мы все живо его обсудили и продолжали поиски. Ага, вот уже интересно. Наказание для тех, кто умышленно портит, уничтожает или устраняет знаки, установленные государственными учреждениями. Наказания были какие-то неравные. В одном случае до 5 лет, в другом просто штраф. Поскольку именно нашего случая в кодексе правонарушений не оказалось, мы решили, это нам подходит, и не так уж страшно. Наверняка нам пришьют штраф. А что ж, в складчину соберем нужную сумму. Все согласны. И тут началось главное. Кто пойдет на взлом и обыск опломбированной квартиры? Что тут началось? Рвались все виновные и невиновные в моем лице. Очень уж хотелось поучаствовать. К тому же, в конце концов, зажигалка ведь моя. Имею такое же право, как и все. Пришлось бросать жребий. Но сначала остатки здравого смысла велели нам послать на дело не одного, а 2 добровольцев, учитывая трудности поисков в совершенно незнакомом доме. 2 добровольцев. Итак, бросили жребий. Счастливцами оказались Юлита и пан Ришард. Видно, судьба. А Юлита торжествовала. Есть все же справедливость в этом мире. Ее поддержал пан Ришард, заявив, что, кажется, уверует в высшую справедливость и предназначение. Да и надо же быть последовательными, раз уж они с Юлитой главные подозреваемые. «В таком случае, — заявила я, — вы должны принять все меры безопасности. Как-никак специалист по детективам, я заставила усиленно поработать свои серые клеточки, и вот что им посоветовала. Переодеться. Нет, пану Ришарду переодеваться в женщину никак невозможно. Но вот Юлита вполне сойдет за парнишку. Тихо, никаких седых бород, никаких самураев и монахов. Еще предложите рыцарскую броню. Сказала же, пан Ришард не переодевается. А Юлите подойдет самая простая одежда, чтобы в случае неожиданной проверки полиции не бросаться в глаза. Значит, джинсы, адидасы, кипарь, такой, знаете, для идиотов, козырьком назад. Черные очки можно. Главное — обувь. Никакой собственной обуви. Мы все прекрасно знаем, что такое микроследы. На дело они пойдут в одноразовой обувке, да все равно какой. Найти ненужную, предназначенную на выброс у себя, либо найти уже выброшенную кем-то у мусорного бака, либо купить в магазине что-нибудь самое дешевое, что не жалко потом сразу же выбросить. Тоже с перчатками, лучше всего хирургические. Их легко сжечь, хотя бы в моем камине. Хорошо бы и от порток избавиться. Подумаем. Нарушение кодекса совершать днем. Никаких фонариков в пустом ночном доме, свечек, никаких подозрительных отблесков. Нечего изображать привидения. Всегда найдется любопытный и заинтересуется. А что там такое светится? Днем видно без дополнительного освещения. На время работы наших людей по уши занять наших же ментов, чтобы им случайно не взбрело в голову осмотреть место преступления. Ими займется Марта при моей активной помощи. «Я охотно», — с энтузиазмом откликнулась Марта. «Но как я их буду занимать? Чем?» «Рассказывать им о растительном скандале на дороге у питомников. Я подключусь с сиренью, ну, той, с красной полоской. И не сомневаюсь, на эти темы они будут нас допрашивать столько времени, что вы успели бы прочесать высотный дворец культуры, а не только обычную квартиру». «Так ведь у него домик». «Да знаю я эти домики, маленькие и тесные. Вот только не знаю, на какой замок он запирается. Удастся ли его открыть обычной отмычкой? Не найдется ли у кого-нибудь из вас знакомого квартирного вора?» Оказалось, с ворами проблема. Ни у одного из нас не нашлось нужных знакомых. Да чего же глупы люди, в том числе и я? Ну что стоило мне подружиться с теми, которые не так давно обокрали меня и пана Тадеуша? Похищенное имущество нам так и не вернули, а подходящее знакомство очень бы пригодилось. Когда мы вот так ломали головы, появился последний виновный. В жуткой спешке в дом ввалился Тадик. Меня в аварийном порядке вызвали на срочное дополнительное дежурство в эту ночь. Тороплюсь. По дороге заехал на минуту. Я ведь чего думаю? Остался в стороне, вроде бы ни при чем. А не исключено, что я просто все прозевал. Сидел, как слепая курица. Считаю, что я тоже виноват. Я бы обыскал его дом. И очень нас всех обрадовал таким заявлением. В молниеносном темпе были приняты решения. Я взяла на себя кошмарное обязательство безо всякой надобности отправиться к стоматологу, который живет на той самой улице, где находится нужный нам дом. Как уже говорилось, домики там элитные, каждый на одну семью, так называемые близнецы. Достаточно осмотреть один, и уже будешь иметь представление обо всех остальных. А наши люди должны знать расположение помещений, входы и выходы, осмотреть то, что находится со стороны садика, дворика, где они, скажем, держат дрова для камина. Как я это сделаю, мне решать. Но раз надо, только бы зубы уцелели. А насчет замков, неоценимую помощь взялся оказать нам Тадик. С помощью умельцев-корешей и соответствующих инструментов они откроют все, что заперто на всем белом свете. И он помчался на работу. Продолжение мы оставили на завтра. Ницкий собирался направить все силы на подозрительную хмелевскую шайку, устроить им облом, поприжать как следует и заставить признаться. Но от этого благого намерения его оторвали новые данные о покойнике. А следователь понимал, что нельзя ограничиваться разработкой лишь одной версии, то есть судорожно держаться лишь за машину с Гвоздовским и черноволосой девушкой. Он обязан уделить внимание и другим. Ему сообщили, что до покойного Кшевца отчаянно пытаются дозвониться три человека. Некая женщина по имени Элиза, некий мужчина по фамилии Ковальский и еще один, называющий себя Шрапнелем. Самый настырный и грубый. Надо же, Шрапнель наверняка кличка. Следователь и раньше чувствовал какую-то подозрительную возню вокруг Шевца. И эти звонки только убедили его в этом, особенно Шрапнель. Для полиции не проблема установить личности звонивших. И уже через час Вольницкий знал, что Элиза Винздик, лаборантка в аналитической мастерской, проживает на Служебце, снимает однокомнатную квартиру и находится в стадии разрыва отношений с женихом, рвет многолетнюю связь. Некий Ковальский, его зовут Альберт, директор типографии, желает разбить сад при своем загородном доме в Повсине. Шрапнель же состоит как минимум из 4 человек. И по телефонам установить его личность было непросто.